Мальчик включил налобный фонарик. Луч света вырвал из темноты опухшее, отливающее синевой лицо ближайшего уродца. Тот зажмурился, потом через боль открыл глаза, и на мгновение его взгляд приобрел осмысленное выражение. «У-э-э!» — промычал толстяк. В выпученных глазах читалась мука. «У-мэ-убэй-мэ-убей», — догадался Глеб. «Он хочет умереть. Господи!» Глеб направил свет вглубь зала и, наконец, увидел это. Несколько черно-бурых шевелящихся кишок тянулись из широкой трещины в потолке зала, исчезая в телах несчастных. Изредка по щупальцам проходила судорога, и было видно, как по ним толчками перегоняется кровь из тел обреченных. Неведомая тварь изощренным способом использовала людей как дойных коров, присосавшись, запустив нервное окончание в мозг несчастных, удерживая их на своеобразном поводке, стимулируя мозговые центры насыщения. И люди жрали. Жрали, давились гнильем, слепо шаря по полу в поисках съестного, балансируя на грани жизни и смерти физически, но перестав быть разумными существами. Не успев ни о чем подумать, почти не целясь, мальчик выстрелил в несчастного толстяка, который по-прежнему что-то молитвенно блеял. Тело дернулось и грузно осело на пол. Непонятное, немыслимое стечение обстоятельств. Дикий, отталкивающий, но, судя по всему, эффективный, как это называется, симбиоз ферма. Только теперь мальчик заметил дохлых крыс, усеивающих пространство. Трупы жирных, разъевшихся крыс с зияющими ранами на боках. Крыс, брошенных дьявольской тварью ради более крупной добычи. Сразу стал ясен смысл рисунка в подвале. Предостережение, оставленное уцелевшим дикарем. От всей этой нереальной картины Глеба замутило. Захотелось как можно быстрее исчезнуть из этого ужасного места. Удар по челюсти был молниеносным и весьма ощутимым. Мальчика отбросило на ступени. Пернач, выскочив из рук, канул во тьме. Нашлемный фонарь со звоном разбился о ребро ступеньки. «Слава богу, по маске!» — мелькнуло в голове. Зубы целы. В следующее мгновение маску потянуло куда-то в сторону. «Фонарь в нагрудном кармане! Быстро!» Свет выхватил из мрака прямо перед глазами влажное щупальце, намертво присосавшееся к прозрачному пластику. Задохнувшись от ужаса, Глеб судорожно сдернул маску с головы. Шланг воздуховода натянулся. Пришлось отсечь его ножом. Мальчик нашарил выпавший пистолет и попятился, карабкаясь по ступенькам. Второй атаки не последовало. Глеб ринулся вверх, завопив от страха. Страха остаться в кромешном мраке наедине с неведомой тварью. Как ни странно, именно это чувство заставило мозг работать в правильном направлении. Только бы получилось, только бы «давай, рухлить, заводись!» Долгие вахты в генераторной родной Московской не прошли даром. Мальчик мог бы с закрытыми глазами запустить дизель. Теперь эти навыки оказались очень кстати. Невероятно, но древний генератор заработал. Покряхтев несколько секунд ржавым нутром, вздрогнул и запыхтел. Тусклый свет, постепенно разгораясь, разогнал тьму коридора. Глеб обомлел. Рядом стоял, покачиваясь, один из толстяков и, алчно разинув смердящую пасть, тянулся к нему. В голове сами собой всплыли уроки наставника. Мальчик отшатнулся, рефлекторно спуская курок. Звуки выстрелов гулко пронеслись по комплексу. Пулями толстяку разворотило бок. Словно из прохудившегося мешка, на пол зашлепали бурые кишки вместе с комками проглоченной пищи. Несчастный стоял, тупо глядя на собственный живот. На лице его блуждала глупая улыбка. Нелепо оскалившись, толстяк зачерпнул из раны горсть требухи и отправил в рот. «Ты не человек!» — Глеб сказал это вслух, чтобы прогнать ужас, рассеять наваждение. «Не человек!» Второй выстрел вдребезги разнес толстяку башку. Щупальце тотчас отцепилось от трупа, втянувшись обратно в логово. Пересилив страх, мальчик ринулся следом. Озираясь на трещину в потолке, вскинул оружие. Пернач ожил в его руках, даруя упокоение другим живым мертвякам. Только покончив с последним из них, Глеб вдруг осознал, что щупалец кишок больше не было видно. В проклятой трещине тоже ничего не шевелилось. Зато из центрального коридора донесся пронзительный стрекот. Глеб медленно обернулся и увидел ее, тварь. Нечто висело на потолке, присосавшись щупальцами к бетону перекрытия. Отталкивающее, невозможное, невероятное животное. Чудовище. Помесь осьминога с богомолом. Из каких болот приползла эта тварь в бункер? Что послужило толчком к появлению на свет подобного недоразумения? Жвала на морде твари мерно шевелились, выпуклые темные глаза неподвижно смотрели на мальчика. Разум отказывался воспринимать это как что-то реальное. Но бестия не собиралась исчезать. Она неподвижно висела посреди коридора, распространяя вокруг себя невыносимую тошнотворную вонь. Глеб стоял словно вкопанный, не в силах двинуться с места. Стоял в ступоре, глядя в лицо собственной смерти. По ногам потекла теплая влага. Пистолет выпал из трясущейся руки. Предательская вялость в мышцах заставила рухнуть на колени. Мальчик обреченно уронил голову на грудь. «На пол!» Таран вынырнул из-за угла, словно черт из табакерки. Вскинул калаш, нажимая на курок. Но захлебывающийся огнем автомат выдернуло из руки. Выстрелы ушли в молоко. Монстр оказался на редкость метким и умным противником, оценив заключающуюся в оружии угрозу. Таран попятился. Кукловод неспешно двинулся следом, сноровисто орудуя присосками. Автомат был вне досягаемости. Уводя мутанта подальше от склада, сталкер припустил по коридору. Новую атаку твари он не увидел, только почувствовал удар по ногам и, как подкошенный, рухнул на пол. Кукловод изготовился и ударил опять. Щупальце шваркнуло по голому бетону. Человек успел откатиться в сторону. Сгруппировавшись, таран прыгнул в дверной проем, кидая назад гранату. Грохнул взрыв. Уши заложило. Бок заныл от удара куском бетона, что рикошетом прошил пространство. Из коридора валили густые клубы дыма вперемешку с пылью. Сталкер перевел дух, приподнялся, нашаривая револьвер. Сквозь дым, цепляясь за косяк двери, в помещение вполз кукловод. Тело бестии местами обуглилось. Несколько щупалец безжизненно свисали дымящимися плетьми. Еще больше оказалось оторвано. Таран открыл огонь. Стена озарилась яркими вспышками. 9-миллиметровые пули, изрыгаемые носорогом, нещадно молотили по бетону, выбивая фонтаны каменного крошева. Монстр не мог выжить в этом аду. Не мог, если бы остался на прежнем месте. Метнувшуюся тень сталкер заметил слишком поздно. Дымящаяся туша сбила сталкера с колен. Противники покатились по полу, яростно рыча. Уворачиваясь от щелкающих жвал, таран откинул опустевший револьвер, дотянулся до ножа и со всей силы всадил лезвие в тушу кукловода. Живучая тварь никак не отреагировала, цепляясь за жертву остатками щупалец и пытаясь добраться до горла. Сталкер ударил еще и еще. Попробовал пробить череп, но лезвие беспомощно соскользнуло, лишь оцарапав голову хищника. Силы быстро таяли. Жвала нетерпеливо щелкали у самого лица. От тошнотворной вони мутилось сознание. Трясясь от ужаса, в отсек вполз Глеб. Ноги его еле скребли по полу. Тело отказывалось повиноваться, но мальчик, срывая ногти на руках, отчаянно полз к своему наставнику. Забытый пернач остался где-то позади. Таран напрягся, натужно застонал и откинул бестию через голову. Оказавшись сверху, ударил ножом визжащий комок плоти. Еще и еще. Тварь не хотела подыхать. Хлестала обрубками щупалец по бронежилету, клацала пастью. Увернувшись от очередного выпада, сталкер поскользнулся в луже крови и тотчас снова был сбит с ног. Рука коснулась холодного пластика. С искаженным от страха, зареванным лицом Глеб толкнул в ладонь наставника перфоратор. Забытый, брошенный древними строителями механизм. Провидение, судьба, удача. Гадать было некогда. Таран потянул перфоратор на себя, почему-то твердо веря, что инструмент заработает. Собрав остатки сил, прижал брыкающуюся тварь каблуками армейских ботинок к стене и нажал пуск. Перфоратор взвыл, раскручивая длинное крупнокалиберное сверло. Тварь задергалась, пытаясь освободиться, но сверло уже вошло в пасть, разбрызгивая ошметки мяса, ввинчиваясь в мозг. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» — орал сталкер, щурясь под кровавым душем. «Сдохни!» Потом они лежали, просто лежали, молча, без сил. Лежали, отрешенно разглядывая потолок. Мальчика колотило. Тихо всхлипывая, он свернулся клубком, уткнувшись в плечо взрослого, и просто плыл в нахлынувшем ощущении безопасности. В тот момент Глеб ясно осознал, что-то в их отношениях изменилось. Напряжение, все это время державшее мальчика в тисках, исчезло, испарилось. Таран больше не вызывал у него страх и неприязнь.